Действие второе. Парк, усыпанная песком площадка, окруженная подстриженными деревьями. В глубине павильон. Мажордом и помощник его возятся на авансцене. Мажордом. Стол ставь сюда, а сюда кресло. Поставь на стол шахматы. Вот, теперь все готово для заседания. Помощник. А скажите, господин мажордом, почему господа министры заседают тут, в парке, а не во дворце? Мажордом. Потому что во дворце есть стены. Понял? Помощник. Никак нет. Мажордом. А у стен есть уши. Понял? Помощник. Да, теперь понял. Мажордом. То-то. Положи подушки на это кресло. Помощник. Это для господина первого министра? Мажордом. Нет, для господина министра финансов. Он тяжело болен. Помощник. А что с ним? Мажордом. Он самый богатый делец в стране. Соперники страшно ненавидят его. И вот один из них в прошлом году пошел на преступление. Он решился отравить господина министра финансов. Помощник. Какой ужас! Мажордом. Не огорчайся прежде времени. Господин министр финансов вовремя узнал об этом и скупил все яды, какие есть в стране. Помощник. Какое счастье! Мажордом. Не радуйся прежде времени. Тогда преступник пришел к господину министру финансов и дал необычайно высокую цену за яды. И господин министр поступил вполне естественно. Министр ведь реальный политик. Он подсчитал прибыль и продал негодяю весь запас своих зелий. И негодяй отравил министра. Вся семья его превосходительства изволила скончаться в страшных мучениях. И сам он с тех пор еле жив, но заработал он на этом 200% чистых. Дело есть дело. Понял? Помощник. Да, теперь понял. Мажордом. Ну, то-то. Итак, все готово? Кресло, шахматы. Сегодня тут состоится особенно важное совещание. Помощник. Почему вы думаете? Мажордом. Во-первых, встретятся всего два главных министра, первый и финансов. А во-вторых, они будут делать вид, что играют в шахматы, а не заседают. Всем известно, что это значит. Кусты, наверное, так и кишат любопытными. Помощник. А вдруг любопытные подслушают то, что говорят господа министры? Мажордом. Любопытные ничего не узнают. Помощник. Почему? Мажордом. Потому что господа министры понимают друг друга с полуслова. Много ты поймешь из полуслов. Внезапно склоняется в низком поклоне. Они идут. Я так давно служу при дворе, что моя поясница сгибается сама собой при приближении высоких особ. Я их еще не вижу и не слышу, а уже кланяюсь. Поэтому-то я и главный. Понял? Кланяйся же ниже. Мажордом сгибается до земли. Помощник за ним. С двух сторон сцены, справа и слева, одновременно выходят два министра. Первый министр и министр финансов. Первый. Небольшого роста человек с брюшком, плешью, румяный, ему за 50. Министр финансов, иссохший, длинный, с ужасом озирающийся, хромает на обе ноги. Его ведут под руку два рослых лакея. Министры одновременно подходят к столу, одновременно садятся и сразу принимаются играть в шахматы. Лакеи, приведшие министра финансов, усадив его, бесшумно удаляются. Мажордом и его помощник остаются на сцене, стоят на вытяжку.